Вот так, а поначалу все виделось таким радужным. Теперь же оказывается, что ограничений может быть гораздо больше, чем свобод. Почему, не предусмотрено. Теперь я самому себе кажусь десятилетним пацаном. Считается, что индивиды с низким социальным развитием не могут грамотно владеть и пользоваться хоть сколько-нибудь ценными предметами. Этим они наверняка нанесут вред как себе, так и обществу в целом. Дифференциация привилегий – второй базовый принцип доктрины. Да что за доктрина такая? У меня получается мысленно возмущаться. Не доктрина, а доктрина, поясняет нимфа со смехом в голосе, документ, включающий в себя основные принципы построения общества. Со злостью оглядываюсь, хочется как-то выместить раздражение. Незнание закона не освобождает от ответственности, но в данный момент я слишком зол, чтобы придать значение этому факту. Смотрю на редких прохожих, на бесконечную улицу, уходящую вдаль настоящим ущельем с двумя скалами домами по бокам. Нервно перекатываю слюну и сплевываю на идеально чистую поверхность дороги. Похоже, это единственная форма протеста, на которую мне хватает смелости и ума. С мрачным удовлетворением наблюдаю за красным предупреждением, возникшим перед глазами. В это время под ногами появляется непонятно откуда взявшийся робот-уборщик, похожий одновременно на спятивший пылесос и перевернутую тарелку. Деловито гудя, он тщательно очищает тротуар от органики. Спустя секунду передо мной вновь идеально чистая и стерильная поверхность, напоминающая твердую резину. Где хоть почитать эту доктрину? Обреченно спрашиваю у нимфы. Нигде, она отвечает абсолютно нейтральным тоном, любую информацию нужно заслужить. Да, я отгадаю, это тоже базовый принцип доктрины, ехидно замечаю я. Ответом мне служит красноречивое молчание. Все это время, пока длился весьма содержательный мысленный диалог, я все так же стою возле дверей роддома, не зная, куда идти и что сделать в первую очередь. Наверное, общение с нимфой могло бы продолжаться еще долго, но наш разговор прерывается самым очевидным способом. Створка позади меня сдвигается в сторону с едва слышным шорохом, я нервно отпрыгиваю, настороженно оборачиваясь. Из проема выходит красивая девушка в сопровождении все того же Теда. Проводив подопечную, андроид отступает, дверь встает на место, издав характерное «пфффф». Девушка бегло оглядывает окрестности, а я не свожу с нее глаз. Высокая, хотя для десятилетнего все кажутся великанами. Смуглая, с копной черных волос, миловидным, даже можно сказать нарочито смазливым лицом, на котором отчетливо выделяются огромные голубые глаза и полные чувственные губы. Изящные плечи переходят в осиную талию, она в свою очередь расширяется до круглых бедер, ну а те продолжаются великолепными стройными ногами. Внешность модельная, фигура, будто высеченная озабоченным скульптором. Где нужно, тонко, где должно выпирать, выпирает. Даже на мой взгляд, немного излишне. Особенно учитывая незамысловатый наряд, едва скрывающий наготу. Одета смуглянка в подобие такой же робы, как и на мне, только большего размера. Принимая во внимание хорошо заметные очертания торчащих груди, можно сделать вывод, что выдачей нижнего белья сотрудники роддома не заморачиваются. Об этом же говорит и собственный опыт. Прохладный ветерок, залетая под нижний край одеяния, не особенно приятно холодит голые гениталии. Между тем, стоило лишь сосредоточить взор на возрожденной, как перед глазами услужливо возникает четкая надпись. Лола Давлетгильдинова, Эпсилон 5+. Имя и фамилию я распознаю сразу, а вот что означает окончание записки, пока что загадка. Веду взглядом по точенной фигуре девушки. Напротив мелькают полупрозрачные цифры подсказок, рост, предполагаемый вес, объем груди, обхват талии, ширина бедер. Слегка смутившись, поднимаю взор вверх, к лицу, заглядывая красотке в глаза. Она всматривается в меня внимательно, словно пытаясь распознать нечто внутри головы. Через секунду на губах девушки появляется робкая улыбка. «Привет», произносит она, «я Лола». «Привет, знаю», бурчу в ответ и тут же краснею. Стыдно за свой писклявый голос, да и за учиненный беспардонный осмотр. «Знаю, что знаешь», уже смелее улыбается Лола, но представляться все равно принято. Спохватившись, называю себя. Девушка одобрительно кивает, переключая внимание на собственную внешность. «Кстати, пялиться на других неприлично», с усмешкой замечает она. Я пожимаю плечами с виноватым видом. «Ничего, со временем научишься делать это незаметно», смеется красотка. Девушка прокручивается на месте, рассматривая свое тело с головы до пят. проводит руками по груди, ощупывает плоский животик, удовлетворенно хлопает по упругим ягодицам. А ничего, да, кокетливо вопрошает она, неплохая конфигурация. Жаль только на волосы праны не хватило. Ага, я соглашаюсь, хотя, как по мне, с волосами у Лолы все в порядке. Умеренной длинной густоты, наполненного черного цвета. Ну и все остальное, если честно, выше всяких похвал. Вновь взглянув на меня, девушка бегло пробегает взором по детскому тельцу. «Ты ведь склеротик?» – невинно вопрошает она. Подсказка возникает перед глазами прежде, чем я успеваю признаться в собственном невежестве. «А, видимо, да, вынужденно соглашаюсь, так заметно, еще бы!» – кивает она. «Во-первых, постоянно зависаешь с потерянным видом, когда общаешься с нимфой, а во-вторых, уж больно видок у тебя непрезентабельный, насупливаюсь. Не то чтобы Лола так уж меня задела, да и тайны большой не открыла, но я делаю немного обиженный вид». Девушка легко и непринужденно усмехается. «Не переживай», успокаивает она, «постепенно привыкнешь. Просматривать сообщения нейросети можно вообще на фоне, не отвлекаясь от дел, да и внешность – дело поправимое. В конце концов, вырастешь». Я делаю озабоченное лицо и задаю вопрос, дурацкий и одновременно принципиальный. «А нимфа есть у всех?» Лола удивляется. Лола хмурится. Лола смотрит на меня, как на больного. «Ну конечно», возмущенно вскрикивает она, «что за чушь ты городишь? Разве можно жить без нейросети?» Виновато развожу руками, хотя никакой вины не ощущаю. Я вот до сих пор не знал, можно или нет, потому и спросил. Каким же еще образом мне вернуть хоть часть воспоминаний о мире, если не задавать сотни глупых, по мнению прочих, вопросов? «Ты ведь не из плесени», — испуганно осведомляется Лола, на время прекращая свои кривляния. «Честно говоря, эта подсказка немного и проясняет, какие требования, какие подвиды, какие классы». И опять, прежде, чем успеваю ответить, вмешивается нимфа. «Тей, разрешите совет», — мысленно произносит Искин. Вербально-мимический анализ показывает, что в случае положительного ответа девушка немедленно прервет сеанс общения с вероятностью в 98%. Вот так, и действительно, разве для машины сложно оценить жесты, интонации, выражения лица, сопоставить, сверить со статистикой? Психология, лингвистика, НЛП, что там еще? Получается, выбор у меня простой, а вернее и вовсе его нет. Нет, я точно не из плесени. Произношу как можно увереннее. Не знаю, откуда во мне такая убежденность, но простое удовлетворение потребностей, заманчиво, конечно, но, думаю, надоедает очень быстро. Ну-ну, задумчиво мычит красотка, сохраняя крайне настороженный вид. Пошли уж, новорожденный. Куда? Вопрошаю уже на ходу. Известно куда, машет рукой девушка, прибарахлимся, а потом и перекусить не помешает. Глава номер 3. Машинально иду вслед за Лолой, стараясь не слишком сильно пялиться на виляющий зад. Мы пересекаем проспект и углубляемся в прямую кишку улицы, кажущейся бесконечной. Я с интересом смотрю по сторонам. Однотонные стены, покрытые светопоглощающей плиткой, уходят отвесно вверх. Провалы окон появляются на высоте 5-го этажа, а до той поры практически все пространство увешано рекламными указателями. Множество крылечек, подъездов и дверей следуют одно за другим, заманчиво помигивая привлекательной иллюминацией. Интересно, если я так вижу с включенным спам-фильтром, думаю я, то каково без него? Наверное, можно с ума сойти. Желаете усилить уровень фильтрации? Как нельзя более кстати интересуется нимфа. Пожалуй, соглашаюсь я. Зрение мимолетно моргает, мир обретает новые краски, количество рекламных слоганов тает в разы, однако их количество все равно поражает взор. А почему нельзя убрать полностью? Данная возможность недоступна вашему социальному классу, печально сообщает Искин. Вопрос вертится на языке, но пока что сдерживаюсь. Гораздо больше интересует полупрозрачная линия, указывающая направление движения. Стоит сконцентрировать взор, как подсвечивается дополнительная информация. Скашиваю глаза на Лолу. Девушка шагает, практически не отклоняясь от предложенной мне траектории. По всей видимости, наши нейросети не слишком-то отличаются. Мы достигаем цели немного быстрее, чем за предсказанные 3 минуты. Красотка идет быстро, целенаправленно, размашистым бодрым шагом. Мне, с короткими детскими ногами, приходится поспевать в припрыжку. Впрочем, искомый арсенал настолько близко, что я не успеваю даже запыхаться. Дверь открывается, пропуская нас внутрь объемного зала, занятого целыми лабиринтами стеллажей. Желтоватый свет льется со всех сторон, с потолка, со стен, от пола, создавая слегка потусторонние ощущения. Над полками замечаю указатели, информирующие о видах разложенной одежды и ее размерах. Воздух внутри на удивление свежий, пахнет чистотой, тканью и немного, какой-то приятной зеленью. Недолго думая, Лола подходит к вместительному хранилищу, расположившемуся прямо напротив двери. Немало не стесняясь, девушка стаскивает робу через голову, оставаясь абсолютно голой. Нагота ничуть ее не смущает. Напротив, Лола словно вовсе не замечает моих округлившихся глаз. Она бросает ненужную тряпку в хранилище, а после удаляется, покачивая смуглыми ягодицами. Провожаю взглядом соблазнительное тело, ненадолго задумываюсь. «Это нормально, разгуливать голышом?» – спрашиваю у нимфы. В современном обществе нагота не является фетишем, ровно как и табуированной темой, с готовностью информирует Искин. Ношение одежды мотивировано удобством, необходимостью терморегуляции, конечно, эстетическими соображениями. Тяжко вздыхаю, чувствуя себя законченным придурком. Сколько еще таких самоочевидных вещей мне предстоит узнать? Хорошо, хоть есть виртуальный наставник, готовый в любой момент просветить глупца, исправить оплошность или предостеречь от ошибки. А секс? Вопрос звучит максимально глупо, как и все мои вопросы. Что насчет безусловного удовлетворения? Тей, вы испытываете потребность в сексуальных контактах? Тут же уточняет нимфа. Вроде бы нет. Чувствую легкое расстройство. Какие могут быть сексуальные потребности у десятилетнего? Разве что виртуальные. Если желаете, я могу найти подходящего партнера, предлагает Искин. А это ничего, что я в теле ребенка. На физический возраст не налагается никаких ограничений. Множество индивидов обоих полов предпочитают юных партнеров. Стаскиваю робу, отправляя ее, по примеру Лолы, в хранилище рванья. Смотрю на себя, худощавое тело без намека на жир. На мышцы, впрочем, тоже ничто не указывает. Думаю, пока не нужно, философски морщусь, оправдываясь перед машиной, но, если что, непременно обращусь. Бреду между полок, рассеянно рассматривая образцы одежды. Без особого труда нахожу целую плеяду стеллажей с подходящими мне по размеру тряпками. И теперь уже с удивлением замечаю, что все они максимум двух цветов. Смесь серого с грязно-белым. Неужели носить разноцветную одежду запрещено? Трогаю близлежащую кофту, на ощупь не особо приятная вещица. Представляю, как она будет сидеть на голом теле и невольно морщусь. Взгляд пробегает чуть дальше. Там, через бесплотную, но визуально заметную границу, продолжается зала с немного иной компоновкой. Разглядываю и чуть более веселые цвета, и некое разнообразие стиля и ткани. Радостно шагаю в направлении обнаруженных чудес, но меня тут же осаживает внутренний голос. Тей, обращаю ваше внимание, что в данный момент вы можете использовать лишь одежду, расположенную в первом секторе арсенала. Как это? Я искренне удивлен. Почему? Второй сектор доступен, начиная с третьей ступени Эпсилон, а у вас только лишь вторая. Ничего не понимаю, мысленно развожу руками, а как получить эту самую третью ступень? Для этого нужно совершать социально значимые поступки, терпеливо поясняет нимфа. Ваш индекс социальной значимости будет расти, а после достижения необходимой отметки, вы шагнете на следующую ступень класса. Чувствую, как голова закипает. Разбираться во всей этой иерархии уже просто нет сил. Ну а что, если я таки заберу что-нибудь из второго сектора? Упрямо вопрошаю я, подходя к полкам с заветной одеждой. Я вынуждена буду сообщить о правонарушении, с прискорбием замечает Искин, затем в дело вступает Немезида. Меня накажут? Да, Тей. Смею уверить, последствия вам не понравятся. Звучит это крайне расплывчато и в то же время угрожающе. Обозлившись, возвращаюсь в свой сектор. Обвожу взором серо-белые горы тряпья, внутри зарождается чувство противоречия. Из вредности выбираю вещи, наиболее подчеркивающие инфантильную стилистику. Короткие шорты, глупую майку, широкую кофту с капюшоном и множеством карманов. Наличие последних кажется, почему-то, очень важным. Долго выбираю обувь. Поначалу примерился к резиновым шлепанцам, но из соображений удобства все же нацепил что-то вроде высоких кед. Вдруг придется быстро бегать, натянув новые шмотки, отправляюсь прямиком к выходу. Лолы еще не видно, и в ожидании спутницы я немного верчусь перед зеркалом. Результат довольно удручающий. В отражении на меня смотрит натуральный шкет-школьник, да еще облаченный в нелепую одежонку дурацких серых цветов. Индекс повышен. Полезное действие. По отдельности вроде бы все понятно, но итоговая фраза так и остается бесполезной мишурой. Эй, это что теперь? Каждый мой вдох будет сопровождаться подобным комментарием, я рассержен и недоволен. Если желаете, малозначительные сообщения можно отключить, предлагает нимфа. Согласен, уведомляй только о важном. Спустя несколько минут из лабиринта стеллажей выбирается девушка, и я поражаюсь, насколько здорово на ней сидит обычный блеклый спортивный костюм. Казалось бы, ничего особенного нет ни в штанах свободного покроя, ни в тесной блузке, облепившей девичий торс, ни... тем более, в короткой курточке, что Лола держит в руках. Однако же красотка явно преобразилась. Точеная фигура проступает сквозь ткань волнующими изгибами. Незамысловатый стиль одежды лишь подчеркивает хорошо заметные объемы. «Отлично выглядишь», – делаю неумелый комплимент, ощущая легкое возбуждение. «Может быть, тело мальчика не так уж безнадежно?» Лола кивает с благодарной улыбкой. Мы выходим на улицу рука об руку. Как и прежде, девушка уверенно направляется вперед. Я догоняю, стараясь определиться с маршрутом. Очевидно, мы следуем ранее озвученному плану. Посетить один из пищевых блоков. Я не успеваю отыскать ближайший на карте, поскольку он оказывается в шаговой доступности. Достаточно лишь перейти на другую сторону дороги. Внутри вижу длинную череду столиков, частично занятых посетителями. Вдоль стены тянется не менее протяженная цепь экранов, где можно сделать заказ. Мы подходим к приветственно помаргивающим аппаратам, занимаем соседние места. Стараюсь разнообразить выбор, но очень быстро замечаю, что меню крайне ограничено. Как и в случае с одеждой, диапазон блюд, доступных для второй ступени Эпсилон, весьма скуден. По сути, я могу взять лишь несколько видов цветной кашицы. В дополнение идут целых два напитка – вода и приторно-зеленый компот. Вот тебе и безусловное удовлетворение потребностей. С одной стороны, да, все бесплатно, бери и ешь, сколько хочешь. С другой, находясь на дне социальной лестницы, можно рассчитывать лишь на самые примитивные образцы предоставляемых благ. Делаю заказ, и почти сразу внизу от экрана открывается ниша, откуда медленно выезжает поднос с требуемыми блюдами. Дымящаяся тарелка сине-красной бурды и стакан с зеленым напитком. Кашу глаза, Лола выбрала почти то же самое, только в два раза больше и, соответственно, разных цветов. Мы отходим подальше от экранов, садимся за небольшой свободный столик. Взяв ложку, настороженно тыкаю в слизистое желе, расползающееся по тарелке. Выглядит оно довольно отвратно, хотя запах не так уж плох. Лола уплетает за обе щеки. Я, наконец, отваживаюсь последовать ее примеру. Отправляю порцию каши в рот, морщусь, горячо. А на вкус вполне себе ничего, по крайней мере съедобно. Берусь за стакан с зеленой жидкостью напиток, оказывается, кисловатый и хорошо освежает, тонизирует работу мозга. Во всяком случае, в голове заметно проясняется. Проглатываю очередную дозу желе и решаю приступить к расспросам. Лола, а что за индекс социальной значимости? Куда ни глянь, везде он нужен. Едва не поперхнувшись, девушка глядит на меня с явным недоумением. Лишь спустя секунду в глазах красотки появляется понимание. Все время забываю, что ты склеротик, ворчит она, пережевывая еду. Такие вещи спрашиваешь, базовые. Даже не знаю, как и объяснить. Пригубив компот, Лола растерянно берется за разъяснение. Индекс социальной значимости. Чаще его называют сокращенно ИСС или просто индекс, чтобы отличать от других. Это, как бы, суммарная мера твоих достижений. Как рассчитывается, не спрашивай, очень уж там хитрая формула. Для тебя пока важно усвоить одно. Чем выше индекс, тем больше у тебя возможностей и привилегий. Тем больше я человек, можно сказать и так, она кивает, хотя явно не до конца понимает аллегорию, именно поэтому нужно стремиться увеличивать индекс всеми доступными способами. Пережевываю порцию каши, добавляя новые фрагменты в копилку знаний. Ты упомянула о том, что есть и другие индексы. Конечно, их целый миллион. Девушка потешно морщит нос, для того и есть сила. Сила? Нет, сила. Система индексов личности. Красотка растерянно крутит головой. Как бы тебе, а? Попроси нимфу вывести отчет. Киваю и немного сосредотачиваюсь. Нимфа, отчет по силе. Конечно, тей. От увиденного глаза немного разбегаются, но это лишь начало. Стоит мне бросить взор на первую строчку, как индекс здоровья разделяется на подкатегории. Болезни, медосмотры, аллергии, сопротивляемость, приспособляемость, состояние организма. Каждую из них удается разложить на дальнейшие подпункты, вплоть до состояния ногтя на мизинце левой ноги. Также и любой другой индекс распадается на множество составляющих. Физическое развитие состоит из силы, ловкости, выносливости, интеллект, кругозор, знания, достижения, исследования. Кажется, всевозможным навыкам, индексам и параметрам нет ни конца, ни края. И цифры, везде куча цифр, означающих уровень развития того или иного аспекта личности. Каждый мой шаг, каждый волосок взвешен, обмерен, занесен в цифровой протокол и выведен в общий отчет. Страшно, но и одновременно интересно. На какое-то время я выпадаю из реальности, углубившись в созерцание собственных параметров. Не тешу себя надеждой сразу во всем разобраться, но хоть чуть-чуть понять структуру данных удается. Единственное, что не ясно, где предел развития. «Лола, а вот эти цифры, это много или мало?» Спрашиваю осторожно, чтобы не смущать спутницу. «Есть какая-то верхняя граница?» Девушка грустно качает головой. «Мы с тобой на самом низу социальной пирамиды. Печально морщится она, хуже нас только всякие ущербные, физически или морально». Поднявшись, красотка собирает пустые тарелки, и свои, и оставшиеся от моей трапезы. Я не свожу с нее взгляда, девушка чуть смущенно пожимает плечами. «Социально полезный поступок», — поясняет Лола, — «крошечная, а прибавка. Она уносит посуду к специальной нише в стене, а я в очередной раз задумываюсь, что же это получается. Любой мой чих может быть оценен как полезное, либо как вредное действие, и за все мне придется нести персональную ответственность». Вот уж радость-то привалила. А нужна ли такая свобода? Подождав девушку, я шагаю на улицу. Мы молчим и неторопливо идем по дороге, немного погрустневшие и осоловевшие от еды. Спустя пару минут по правую руку показывается небольшая площадь, на удивление равномерно заполненная разномастными людьми всевозможных возрастов и обликов. На первый взгляд, абсолютно разнородная толпа, где каждый индивид не только не связан с другими, но еще и пытается держаться несколько обособленно. Кого тут только нет. Множество юных персонажей, по строению тела совпадающие с моим 10-летним организмом. Мужчины и женщины, одетые, как на подбор, индифферентно, так что сложно отличить одних от других. Несколько оригиналов, щеголяющих почти голышом. И все же кое-что объединяет этот сброд. Серость, безликая и тупая безвкусица, абсолютно обескураживающая на фоне их бесплодных попыток выделиться. Что здесь за собрание? Шепотом интересуюсь у Лолы. Вот там, на другом конце, она указующе машет ладонью, транспортная станция. Тоже бесплатная, конечно, кивает красотка, только нам запрещено покидать пределы текущего сектора. Остается только хмыкнуть. Чего-то подобного я ожидал. В этом мире, оказывается, все дается даром, но с поистине драконовскими ограничениями. А сектор – это много, уточняю я. Ну, девушка недоуменно оглядывается, сколько мы с тобой прошли. Домов 5, они примерно составляют блок. Что еще за блок? Блок домов. Нетерпеливо фыркает она, 100 блоков объединяются в квадрат. Из квадратов складываются сегменты, а множество сегментов образуют сектор. Вот и считай, много это или нет. Получается прилично, пытаюсь мысленно охватить такую прорву строений, а есть что-то и больше секторов, всегда есть что-то больше. Красотка явно не желает развивать эту тему. Из секторов состоит круг, круги образуют систему, а потом, она внезапно замолкает, остановившись на полуслове. Я удивленно смотрю на застывшее лицо, поворачиваюсь, стараясь проследить направление оторопевшего взгляда, и сразу вижу причину, побудившую половину собравшейся толпы восторженно выдохнуть, ибо не заметить ее невозможно. Из дверей транспортной станции выходит женщина, да не просто женщина, богиня. Если Лолу можно назвать красоткой и сексуальной дамочкой, то это, она прекрасна в истинном значении красоты. Фигура, словно вылепленная с учетом всех требований гармонии и правильности пропорций. Идеальные выпуклости, потрясающие воображение, но не выходящие за рамки приличий. Невероятно милое и притягательное лицо, по которому можно преподавать анатомию чуда. Очаровательная прическа, изящная походка. Все в незнакомке вплотную приближалось к недостижимому идеалу. Одежда богини поражает. Здесь нет и намека на серые робы, что служат безликой толпе для прикрытия срама. Женщина одета с иголочки, разнообразно, стильно, ярко. Великолепный наряд изумительно подчеркивает и без того неземную красоту, позволяя взгляду вдоволь насладиться изгибами вечно юного тела, смотрю на незнакомку, разинув рот. Она спокойно спускается с крыльца, с полным осознанием собственной значимости и величия, готов поклясться, что, помимо богоподобной внешности, вокруг женщины и на физическом уровне расходится невидимая аура сексапильности, разлетаются в воздухе флюиды желания и страсти. Пожалуй, перед такой красотой не устоять никому. Мужчины должны бы штабелями падать у ног незнакомки, да и не только мужчины. Но ничего подобного нет и в помине. Толпа судорожно, можно даже сказать, слегка панически, расступается перед женщиной, образуя широкий людской коридор. И неудивительно, кроме ангельской прелести в незнакомке чувствуется и дьявольская сила. Пусть она не может похвастаться объемами мышц, но в каждом шаге, в каждом покачивании рук, неуловимом движении ладоней, чуть заметном прищуре глаз, во всем ощущается несгибаемая воля и поразительная мощь. Мощь и красота, подобные достоинствам античных богинь. Невольный холодок пробегает по позвоночнику, волосы на голове встают дыбом. Я дрожу от внезапного чувства собственной незначительности на фоне несокрушимой силы. Чувствую себя пустым местом, букашкой, ничтожеством по сравнению с невероятной незнакомкой. Да что там я? Богиня может раскатать в тонкий блин всю эту толпу, даже не вспотев. И все же откуда-то изнутри приходит ощущение сопричастности. Словно и я достоин подобного величия. Больше того, будто я был таким же и даже лучше, совсем недавно. Появляется твердая уверенность. Незнакомка и я, одного поля ягоды. Не обращая никакого внимания на восхищенные перешептывания и вожделенные взгляды, женщина уверенно пересекает площадь. Люди буквально разбегаются с ее пути, толпа подобострастно расступается, не осмеливаясь приближаться к богине. И только я, презрев все доводы разума, шагаю навстречу. Слышу предостерегающие оклики, перед глазами мелькают окрашенные тревогой сообщения нимфы, игнорирую все. Упрямо делаю еще два шага прямиком в образовавшийся людской коридор. Всеми фибрами ощущаю невероятную по силе ауру незнакомки, смесь оглушающей красоты и уничижительной мощи, буквально раздирающий воздух. И с трудом, пересиливая навалившуюся оторопь, открываю рот, кое-как извлекаю из гортани робкие звуки. «Здравствуйте! Разрешите!» Не успеваю договорить. В меня словно на бешеной скорости врезается стальная плита, ужасающим ударом отбрасывая хлипкое тело далеко назад. Сердце замирает, воздух с шумом выходит из легких, зрение отказывает, сознание гаснет еще в полете. Вспышка запредельной боли пронзает мозг, и он послушно отключается, отправляя перегруженный разум в небытие. Глава номер 4. Сознание возвращается неспешно, постепенно, рывками я будто всплываю из-под воды, медленно возносясь к воздушной кромке реальности. Глаза открываются, но не могут ничего лицезреть. Перед взором лишь светлое пятно да расплывчатые серые силуэты. В ушах стук, беспрерывное бульканье и шум, напоминающий чье-то рассерженное шипение. Мысли бьются, зажатые в тисках боли. Невозможно думать о чем бы то ни было конкретном, но главное, я жив. Проходит, должно быть, несколько минут, прежде чем шок отступает. Молодой здоровый организм берет свое, недуг истаивает. Сначала возвращается слух, с громким хлопком шум и гул испаряются, на уши обрушиваются обычные звуки людной площади. Слышу чьи-то далекие голоса, слышу мягкий стук шагов и еще чье-то встревоженное дыхание рядом. Внезапно возвращаются тактильные ощущения и я чувствую, как меня трясут, стараясь привести в чувство. С превеликим трудом удается сфокусировать зрение. Свет перестает слепить, тени уходят, сменяясь человеческими силуэтами. Теперь я вижу прохожих, обывателей и зевак, столпившихся поодаль. А прямо надо мной склонилась Лола, занося ладонь для очередной пощечины. И судя по тому, как болит лицо, количество полученных оплеух явно перевалило за десяток. Издаю какой-то звук и сдержанно улыбаюсь девушке. Она успевает остановить удар, и теперь смотрит на меня встревоженно и с заметной опаской. Красотка стоит на коленях, изогнувшись дугой. Спортивный костюм облегает ее великолепное тело. Мой взгляд невольно останавливается на внушительных округлостях, нависающих над лицом. Что это было? Произношу с трудом, на меня будто бетонная плита упала. Девушка вздрагивает, разом отшатнувшись назад. Лицо Лолы бледнеет, глаза глядят испуганно и подавленно. Она мигом отстраняется, будто я заразный, смешно мельтешит назад на четвереньках, и лишь существенно разорвав дистанцию, поднимается на ноги. «Эй, Лола, погоди!» Я приподнимаюсь на локтях, все еще чувствуя ощутимую слабость. Но красотка даже не думает задерживаться. Кинув на прощание чуть виноватый и заметно испуганный взгляд, девушка поворачивается спиной. «Стой, Лола!» Мой писклявый голос похож на завывание мартовской кошки. «Лола!» Она не оборачивается, идет прочь быстрой целеустремленной походкой. Несколько мгновений спустя стройный силуэт теряется среди десятков серых фигур, стоящих и бредущих сквозь площадь. Теперь уже никто не обращает на меня внимания, люди даже как будто бы стараются обходить стороной ребенка, разлегшегося на дороге. «Да что за дела?» Шепчу расстроенно и растерянно. «Что происходит?» Не то чтобы я к ней слишком привязался, но все же в огромном совершенно незнакомом мире Лола оказалась первой, с кем меня свела судьба. И вот, такое нелепое беспричинное расставание. Она словно боялась остаться рядом. Кое-как сгруппировавшись, умудряюсь принять сидячее положение. Оглядываюсь вокруг. Те же дома, та же толпа, здание транспортной станции на другом конце площади. Люди проходят мимо, стараясь не задерживаться, обросив на меня беглый взгляд, брезгливо морщится. «Тей, вы совершили серьезное социально-деструктивное действие». Голос, внезапно раздавшийся в голове, заставляет вздрогнуть. «Сожалею, но ваш социальный статус понижен». «Мда, а я уже успел позабыть про нимфу. Впрочем, может, хоть она сумеет что-то прояснить». «Да что такого?» Начинаю говорить вслух, лишь в процессе вспоминая, что достаточно мысленных команд. «Да что же я такого страшного натворил-то?» Согласно доктрине, представителям низших классов запрещено обращаться к индивидам высших, пока те сами и в явном виде не выразят на то согласие. «Значит, все из-за того, что я заговорил с той дамочкой?» Ошалело качаю головой. Ответом мне служит многозначительное молчание. Думаю, если бы Искин мог обиженно сопеть, то именно сейчас он бы это сделал. Из чего следует закономерный вывод. Я в очередной раз сморозил какую-то глупость. «Что же получается?» Ворчу я, стараясь встать на ноги. «Даже разговаривать нельзя. Считается, что личности низших классов не могут сообщить более продвинутым индивидам ничего ценного, а потому их речь признается деструктивной», — строго сообщила нимфа. «Слишком большая разница в социальном развитии. А из какого класса была та, тот индивид?» «Вообще-то разглашать подобную информацию не принято», — в голосе собеседницы звучит насмешка, — «но в данном случае я признаю вмешательство правомерным. Это пойдет вам на пользу, Тей. Возможно, вы станете лучше ориентироваться в окружающем мире. Не далее часа назад вы имели честь лицезреть представителя социального класса Бета, а сам я...» Подсказка появляется перед глазами, хоть и немного и проясняет. Пытаюсь вникнуть в содержимое. «Это значит, класс Эпсилон, первая ступень, именно. А что за два минуса? Знак того, что вы стремительно скатились на самое дно социальной лестницы». Буркнув что-то вроде «подумаешь», наконец, занимаю устойчивое положение на нижних конечностях. Меня покачивает, ноги дрожат, в голове до сих пор сумбур. Мысли постепенно укладывают новые знания в закрома памяти. В мозгу возникают буквы древнего алфавита. Бета, гамма, дельта, эпсилон. Значит, та женщина была всего лишь на 3 класса выше, а мне показалось, что на землю спустилась богиня. «Погоди!» — восклицание вырывается в полный голос. Пара прохожих недовольно оборачиваются. «Если это была Бета, то как же выглядит Альфа?» «Боюсь, пока вам не дано этого постичь», — скорбно констатирует Искин. «Если бы на площадь явился индивид класса Альфа, толпа билась бы в экстазе или в конвульсиях по настроению прибывшего». Сделав неуверенный шаг, несколько секунд отдыхаю. Вдох, выдох, и я осмеливаюсь на еще одно движение. С трудом проковылив по улице, останавливаюсь, опершись о стену ближайшего здания. Даже такое невеликое усилие далось весьма тяжело, дыхание сбилось, роба взмокла от пота, ноги чуть ли не разъезжаются. Да уж, дорого обошлась встреча с богоподобной Бетой. «Нимфа, неужто из-за пары слов тут принято набрасываться с подобной яростью?» — спрашиваю про себя, размеренно восстанавливая силы. «Еще бы чуть, и я не выжил. Тей, уверяю, вас никто и не думал атаковать», — с сочувствием отвечает Искин. «Всего лишь сработали естественные защитные контуры продвинутого тела. Боюсь, почтенная Бета даже не ощутила вашего присутствия». «Как это, не ощутила?» — поражаюсь вполне искренне. «Разве можно задавить человека до полусмерти и не заметить?» «Ну, готов поклясться, что голос нимфы звучит смущенно. Вы вот, например, не чувствуете пылинок у себя под ногами. Здесь то же самое. Мне не нравится сравнение с пылинкой. Мне не нравится ощущение полной беспомощности. Вообще, чем дальше, тем больше не по нутру окружающая система. Но поделать с этим я ничего не могу. Пока что, остается лишь раздраженно сопеть, да сделать в уме очередную зарубку на память. Усилием мысли вызываю перед глазами карту. Зеленая точка услужливо подсвечивает расположение ближайшего спального блока. Мерцающий курсив показывает направление движения. С ужасом осознаю, что идти придется почти сотню метров, а по моим ощущениям сил не хватит даже половину этого расстояния. Тяжело вздохнув, отрываюсь от стены. Первые шаги даются с трудом, однако дальше, к моему удивлению, передвигаться становится все легче. Жизнь будто бы возвращается в разбитое тело, шагать все легче, силы не убывают, а напротив, восстанавливаются. Подходя к концу маршрута, осознаю, что походка стала вполне уверенной, дрожь в ногах испарилась, мир потихоньку приобретает обычные резкие очертания. И все же я принимаю четкое осознанное решение, нужен отдых. Тем более, очень хочется посмотреть, как же тут все устроено. Захожу в не слишком просторное фойе, где из мебели, ничего, лишь с потолка свисает нечто среднее между уродливой люстрой и попыткой замаскировать доисторическую видеокамеру. В противоположной от входа стене слегка выделяются три двери, при моем появлении открывается та, что в середине. Пройдя внутрь, окидываю взглядом лифт. По размерам он почти не уступает предыдущей комнате. Судя по количеству кнопок, может поднять вплоть до 30 этажа. Внутри идеально чисто, хотя никаких излишеств нет и в помине. Обычная стальная коробка, служащая для быстрого перемещения в вертикальной плоскости. Задумавшись на секунду, нажимаю последнюю кнопку. Хочется оказаться повыше, окинуть город взглядом с верхних этажей. В ответ слышится гневный гудок, на табло рассерженно мигает красный индикатор. Повторяю нажатие, с тем же эффектом. Тей, к сожалению, ваш социальный статус не позволяет подниматься выше второго этажа, подсказывает нимфа раздражающе спокойным голосом. Сдержав желание сплюнуть, тыкаю в цифру 2, хотя с тем же успехом можно было бы остаться и на первом. Мимолетное покачивание, и двери раскрываются, предлагая покинуть помещение. Выхожу, раздраженно пиная створку ногой. Лифт и я, мы оба остались друг о друге крайне невысокого мнения. Передо мной коридор, уходящий вдаль насколько хватает глаз. Я даже не вполне уверен, есть ли у него конец, или эта широкая кишка так и тянется сквозь весь блок домов. Через равные промежутки замечаю небольшие ответвления, там располагаются промежуточные площадки, на одной из которых я как раз и нахожусь. Неяркое освещение струится с тонкой полоски на потолке. По стенам двумя рядами горят гирлянды индикаторов. Примерно пополам зеленые и красные. Поначалу я не осознаю, что именно передо мной, настолько это необычное и пугающее зрелище. Лишь несколько секунд спустя до сознания доходит тот факт, что стены здесь представляют собой непрерывную череду из капсульных дверей, расположенных в два яруса, верхний и нижний, а зеленые и красные огоньки, не более, чем указатели, расположенные четко в центре створки.